Большая мужиковатая баба кивнула в ответ, как-то и было у нее заведено, не говоря ни слова, а доктор велел мне подождать его в комнате директив и консультаций, каковая вместе со столовой, кухней, приемной, ванной и комнатой процедур занимала первый этаж этого старого каркасного дома. Верхний этаж переделали, убрали перегородки между бывшими там когда-то спальнями и сделали два больших дормитория, мужской и женский. У доктора наверху тоже была своя маленькая спальня, а еще там были две ванных комнаты. Я тогда и понятия не имел, где спит миссис Доки, да и вообще, ночует она на ферме или нет. Она была женщина до крайности необщительная. Первый раз я встретил доктора по чистой случайности, по счастливой случайности, 17 марта 1951 года в помещении, которое на Пенсильванском вокзале в Балтиморе считается главным залом ожидания. Произошло это на следующий день после моего 28-го по счету дня рождения. Я сидел на одной из вокзальных скамеек, и рядом со мной стоял чемодан. Я пребывал в необычайнейшем из состояний. Не мог пошевелиться. За день до этого я выписался из бывшей своей меблирашки в Братфорде, заведение гостиничного типа на углу Сент-Пол и 33-й, принадлежавшем университету Джонса Хопкинса. Я жил там в сентябре прошлого года, когда безо всякого энтузиазма поступил в аспирантуру и начал работать над диссертацией, которую должен был, согласно учебному плану, закончить к июню следующего года. Однако 16 марта 1951 года, сдав устный экзамен, но даже и не приступив еще к работе над самой диссертацией, я собрал чемодан и съехал с квартиры, чтобы просто куда-нибудь прокатиться. Приучившись с недавних пор не слишком интересоваться причинами и биографическими подробностями, я склонен приписать сей порыв обычному именинному синдрому, той разновидности сплина, которая близко знакома достаточно большому количеству людей, что в свою очередь освобождает меня от необходимости давать дальнейшие пояснения. Именинный синдром, скажем так, напомнил мне, что у меня нет никаких самоочевидных причин издеваться над собой, чем я, собственно, и занимался вплоть до 7 часов вечера 16 марта 1951 года. В кармане у меня было $30 и еще какая-то мелочь. Упаковав чемодан, я взял такси, доехал до Пенсильванского вокзала и встал в очередь к билетной кассе. «Слушаю вас», — сказал кассир, когда очередь дошла до меня. «Вам это может показаться театральным», — сказал я, несколько смешавшись. «Но у меня $30 или около того, и я хочу куда-нибудь уехать. Не будете ли вы так любезны сказать мне, докуда я могу добраться с этой станции, ну, скажем, за $20?» Кассир не выказал ни тени удивления, он подарил меня понимающим, если не сказать сочувственным взглядом, и сверился с чем-то вроде таблицы. «Вы можете доехать до Цинциннати, штат Огайо», — сообщил он. «Можете доехать до Крестлайна, штат Огайо». «Так, поглядим еще. Вы можете доехать до Дейтона, штат Огайо, или до Лимы, штат Огайо. Вот, кстати, славное городишко. У моей жены родственники как раз живут неподалеку от Лимы, штат Огайо. Хотите туда?» «Цинциннати, Огайо», — неуверенно повторил я. «Крестлан, Огайо. Дейтон, Огайо и Лима, Огайо. Огромное вам спасибо. Я еще подумаю, а потом подойду за билетом». И так я отошел от окошка билетной кассы и сел на скамейку в самом центре зала ожидания, чтобы принять решение. Вот там-то у меня и вышли все мотивы, вроде как в машине кончается бензин. Причины ехать